Вот так я и боролся со скукой. Постоянно тренировался и сквозь грудь Абдулы завороженно разглядывал публику и таланты мира чудес. Скука. Благодатная почва для ненависти и всевозможных безобразий. В первые месяцы моей балаганной жизни все перипетии такого рода были почти исключительно связаны с превратностями войны. Я ничего не знал о войне, хотя нас, школьников, когда я еще был школьником, просили приносить в школу все имеющиеся в доме кусочки хлоритового сланца. Их собирали для каких-то военных целей. Осведомленные мальчишки говорили, что из этих кусочков делают какой-то страшный ядовитый газ. Каждое утро во время молитвы наша учительница упоминала союзные силы и в особенности канадцев. И опять осведомленные говорили, что о местонахождении ее брата Джима всегда можно судить по молитве, которая почти неизменно содержала слова «о наших мальчиках на фронте», а позднее «о наших мальчиках в лагерях для отдыха», а еще позднее «о наших мальчиках в госпиталях». Война в моей жизни имела не большее значение, чем облака над головой, и я обращал на нее ровно столько внимания, сколько обращают на облака. Один раз я увидел на улице Рамзи, он был одет, как я догадался позднее, в солдатскую форму, но тогда я не понял, зачем он так странно вырядился. На улицах мне встречались люди с черными повязками на рукавах, и я спросил отца, что это значит, но не помню, что он мне ответил. Что до мира чудес, то временами казалось, война вот-вот не оставит от нашего балагана даже воспоминаний. Единственным источником музыки в парках развлечений, где мы выступали, были карусели. Карусельные каллиопы играли мелодии с больших стальных дисков, перфорированных прямоугольными отверстиями. Каллиопа работает по тому же принципу, что и механическое пианино, с той лишь разницей, что она гораздо долговечнее, и барабаны в ней вращались не под воздействием пружины, а вручную. Музыка эта по большей части была такой, что ассоциируется у нас с каруселями. Кто ее писал? Наверное, итальянцы, потому что она всегда была мягкой, замысловато-мелодичной, за исключением одной новой мелодии, которую Стив, тот парень, что крутил эту штуку, приобрел, чтобы придать аттракциону более современное звучание. Я говорю об американской военной песне этого крикливого типа, как его, Коэн, а называлась она «Там, за океаном». Джордж Коэн. 1878-1942. Американский драматург, актер и автор песен, среди которых такие известные, как «Янки Дудль» 1904 и «Там за океаном» 1917, ставшие гимном американских солдат во время Первой мировой войны. На каллиопе и в темпе карусели она звучала не очень воинственно, но все ее узнавали. И время от времени какой-нибудь канадский остряк начинал громко петь от начала и до последних строк. «Мы не кончим, пока она не кончится там, за океаном». Услышав это, Ганна приходила в ярость, потому что была пламенной американской патриоткой и считала, что война началась в 1917 году, когда в нее вступили Соединенные Штаты. Дарки были канадцами, но не такими тактичными, какими обычно бывают канадцы по отношению к американским братьям. Я помню, как однажды в сентябре 18-го, когда таланты в раздевалке поспешно поглощали свой обед, М. Дарк рассказала анекдот, а надо сказать, что анекдоты были совсем не в ее характере. Мне вчера вот рассказали. Один парень спрашивает у другого, «Ты, мол, знаешь, почему американских солдат называют пончики?» А другой отвечает, «Не, а почему?» А первый тогда говорит, потому что их ждали в 14-м году, а подошли они только в 17-м. Ну, сообразили? Подойти, как о тесте говорят, когда оно... Но закончить объяснение анекдота ей не удалось, потому что Ганна швырнула в нее сэндвич, сказав, что он уже подошел, что ее тошнит от неблагодарности людишек, живущих в какой-то занюханной стране, на лесных задворках, где им к тому же до сих пор приходится платить налоги английскому королю. И неужели Эмме не приходилось слышать об Арагонском лесе, где американцы проливают кровь ведрами? И что Эмма думает, поставили бы они фрицев на колени, если бы там воевали одни тупоголовые англичане и французы? Арагонский лес — местность в северо-восточной Франции, где в сентябре 1918 года союзные войска проводили наступательную операцию, в которой существенную роль сыграли американцы под командованием генерала Першинга. Вот когда дошло до американской действенности и американского мужества, тогда дело другое.